Принцесса побледнела и быстро вышла. Младшей сестре Анны недавно сделали операцию, и та еще была очень слаба. Врачи надеялись, что положение стабилизируется, но ожидать можно было всего. В ее отсутствие в чайной повисла неловкая тишина. Маргарита не любила оставаться с женихом наедине. Разница в возрасте не давала им общих тем для разговора. Генрих много путешествовал, писал прекрасные книги о животных, но совершенно не умел разговаривать с людьми, особенно с молоденькими девушками. Впрочем, ему было достаточно самого факта, что прекрасная Марго сидит рядом. Та, однако, тяготилась немым обожанием жениха и порой задумывалась о правильности своего решения. Принцесса стремительно вошла в комнату. «Генрих, нам придется немедленно выехать. Тете Амелии стало хуже. Марго, я думаю, вы извините нас. Оставайтесь здесь, прислуга о вас позаботится. Будем надеяться, что все обойдется, и мы завтра вернемся. Если же нет, Генрих приедет и отвезет вас домой. Может быть, придется отложить свадьбу. Мне очень жаль вашу сестру, мадам. Я буду молить Бога о ее выздоровлении. А обо мне не беспокойтесь. Мы с братом вполне можем вернуться сами. Не торопите события и в любом случае дождитесь нашего звонка». Посмотрев на часы, Маргарита вздохнула. Уже 7, а Вальтер еще не приехал из Мюнхена. Наверное, задержали дела. Раздумывая, чем бы заняться, она прошла в холодный и гулкий каминный зал. Стояло лето, камин не растапливали, и без яркого пламени огня зал выглядел мрачновато. Девушка огляделась и медленно пошла вдоль стены, увешанной потемневшими от времени портретами некогда модных кавалеров и дам. Конечно, предки Генриха не были так красивы, как Эдельберги, но ведь они думали о величии рода, а не о плотских развлечениях. Марго вздохнула. А о чем думает она? Принц нравился ей. Он был очень милым, заботливым, но, зачитываясь по ночам любовными романами и семейными хрониками, девушка представляла настоящую любовь по-другому, хотя и немного стыдилась своих мечтаний, приписывая их дурной наследственности. На брак же с Генрихом ее толкнул здравый смысл, страстная настойчивость последнего и уговоры брата. Справедливости ради следует заметить, что сердце ее было свободным и никаких иных чувств не испытывало. Внезапно одна деталь привлекла внимание девушки. На всех портретах наряд дам украшал тот самый алмаз, который недавно показала ей принцесса. У Маргариты перехватило дыхание. Только сейчас она со всей отчетливостью поняла, что брак с Генрихом сделает ее не просто замужней женщиной, но еще и частью истории. И через много лет на холодной стене каминного зала повесят портрет еще одной принцессы, самой красивой среди всех остальных. Ей ужасно захотелось увидеть бриллиант еще раз, ощутить рукой его голубоватый холод. Она прислушалась. В доме было тихо, прислуга находилась в дальнем правом крыле замка, и оттуда не доносилось ни звука. Слегка поколебавшись, девушка направилась в комнату принцессы. Начинало смеркаться, и в спальне уже стоял полумрак. Она подошла к низкому резному шкафу и тронула дверцу. Та с легким скрипом отворилась, однако шкатулки внутри не было.